Вторая сказка проходит, третью за собой приводит. Уж спят коровушки по стойлушкам, спят мышатушки по норушкам, спят котятки по лукошечкам. И ты, малыш, засыпай, крепко глазки закрывай. Следующая моя сказка называется «Морозка». Жили-были старик со старухой. У старика была родная дочь, и у старухи было две родные дочери. Старуха падчерицу не любила, рано будила, всю работу на нее сваливала. И день и ночь старуха ворчит, как у нее язык не заболит, а все на падчерицу, и не умна, и не статна, пойдет и придет, станет и сядет, все не так, не в попад, с утра до вечера, как заведенные гусли. Ну ладно, все знают, как с мачехой жить. Перевернешься бито, и не довернешься бито, да и впору, и то бито. Маша только молчала да плакала. И сестры Машу обижали. Сами они поздно вставали, ключевой водицей умывались, чистым полотенцем утирались, за работу садились, когда пообедают. А Маша с утра до поздней ночи все спину гнет. Да мачехи все мало. Вот раз старуха встала утром злая-призлая и говорит старику: «Бери падчерицу, вези хоть в темный лес, хоть на путь дорогу, только с моей шеи долой!» «Что ты, — говорит старик, — опомнись, баба!» «Ладно, — говорит старуха, — пусть еще в избе ночь переночует, а завтра утром я ее замуж отдам!» «Ну, будь по-твоему, — сказал старик и побрел себе на печь. А старуха ему вслед кричит: «Завтра встань, старик, пораньше, запряги кобылку в дровни, поезжай с Машкой. А ты, Машка, собери свое добро в коробейку, да накинь чистую рубаху. К жениху поедешь в гости». Вот Маш поутру рано встала, все собрала, в коробейку уложила, сама чистенькая нарядилась. А дело-то было зимою, на дворе мороз трескучий. Старик ни свет ни заря запряг кобылку в дровни, подвел ко крыльцу, сам пришел в избу, сел на лавку и говорит: «Ну, я все изладил». А старуха подала Маше старых щей, корку хлеба ей бросила. «Ну, голубка! Ешь скорей да с глаз моих долой! Вези, старик, Машку к жениху! Да смотри, поезжай прямой дорогой, а там сверни направо, на бор, прям к той большой сосне, что на пригорке стоит. И тут отдай Машу заморозка!» Старик глаза вытаращил, жевать перестал, а Маша заплакала. «Ну, чё слёзы-то льёшь? Жених-то красавец и богач. Смотри, сколько у него добра. Все ёлки, берёзы в пуху, житьё-то завидное, да и сам он богатырь». Старик молча коробейку уложил, дочку в сани посадил и пустился в дорогу. Долго ли ехал, скоро ли приехал, не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наконец доехал до бора, своротил с дороги, под большой сосной велел дочери слезать. Коробейку сбросил и говорит: «Ну, прощай, доченька, сиди, жди жениха». Заворотил коня домой. Сидит девушка, дрожит, только зубы постукивают. Вдруг слышит морозка, по деревьям потрескивает, с елки на сосну поскакивает, сел на той сосне, пощелкивает. «Тепло ли тебе, девица?» Она дрожит, но говорит: «Тепло, тепло, батюшка, морозушка». Мороз пуще затрещал, сильней защелкал. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» Машенька еле дух переводит. «Тепло, морозушка, тепло, батюшка». Мороз стал ниже спускаться, попрыгивает, поскакивает, потрескивает. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?» Машенька окостенела вся, через силу говорит: «Ой, тепло, голубчик, морозушка». Тут мороз над ней сжалился, окутал ее шубами, лисьями, отогрел одеялами, собольями, подарил ей платьице шитое, приволок ей сундук со скатным жемчугом. Сидит Маша в добре, в тепле, зари дожидается. А дома старуха старику говорит: «Ну, старик, поезжай за дочерними косточками!» Подъехал старик к большой сосне, видит, дочка живая, да веселая, на ней шуб лисья, одеяльце соболье, рядом сундук со скатным жемчугом. Привез старик Машу домой с богатыми подарками. Старуха удивилась, рассердилась, разбуянилась. «Вези скорей, старик, моих дочерей, они еще не такого добра домой привезут». Вот старуха дочек своих накормила как следует, тепло нарядила, в путь отпустила, одеяльцами укутала. Старик тем же путем отвез девушек, под сосной оставил. Сидят девушки, пересмеиваются, переругиваются. А что, сестрица, ежели один жених приедет, кого он замуж возьмет? Да уж не тебя, нет, меня возьмет. Ой, меня, полно врать, куда ты годишься? Тут морозка на сосну вскочил, у девушек руки ознобил. А девушки сунули руки за пазухи, да опять за то же. «Ой, кому ты нужна? Ты прясть не умеешь, откать и вовсе не смыслишь. Тебя никто не возьмет, ха-ха, а ты хвастунья. Хвастунья, что знаешь, только пироги есть да облизываться». А морозка сильнее потрескивает, с ветки на ветку поскакивает да пощелкивает. «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?» «У-у-у, старый морозище! Ослеп ты, что ли? Видишь, у нас руки-ноги вовсе отмерзли!» Морозка еще ниже спустился, сильнее приударил. «Тепло ли вам, девицы?» «Ой, какое тепло! Сгинь, сгинь, проклятый!» Затрещал морозка, защелкал морозка, заплясал морозка, заморозил девушек до смерти. Наутро старух муж-то и говорит: «Старик, запряги-ка ковровые саночки, положи сенца теплого, да возьми шубы бараньи, на дворе страшный мороз, как девки-то не прозябли, да пошевеливайся, лес не изба теплая». Не успел старик корки хлеба проглотить, как уже на дороге был. Приезжает за дочками, а они ледышками лежат. Привез их старик к матери. Она завыла, заголосила, да делать-то нечего. А к Маше сосед присватался. Свадьбу сыграли. Стала Маша счастлива жить. Старик внучат морозком стращал и упрямится не давал. Уже люди спят, уже звери спят, птицы спят на веточках, лисы спят на горочках,